Когда Аня подошла к кабинету шерифа, Валерий Комп на привычном месте не оказалась. Приемная была пуста, шкафы с личными делами сотрудников никто не охранял. Дверь в кабинет Гасса оставалась закрытой. Анни подошла и приложила ухо к светлому дереву. Никакого скрипа кресла, ни звука, ничего. Она с вожделением посмотрела на шкафы с делами. На все уйдет не больше минуты. Открыть ящик на букву «С», найти дело Стоукса, один взгляд, и все в порядке. Другой шанс. Ей вряд ли представится. Судорожно сглотнув, чтобы избавиться от страха, засевшего в горле, словно куриная кость, Анни подошла к шкафам и протянула руку к ящику под буквой «С». «Чем могу служить?» Анни резко повернулась на голос. На пороге приемной стояла Валерий с чашкой горячего кофе в руке. В ее глазах светилось подозрение, накрашенные губы сжались в тоненькую линию. «Меня вызывал шериф», — сказала Анни с невинным видом. Не говоря ни слова, Валерий подошла к своему столу, поставила чашку и уселась в кресло. Не сводя глаз с Анни, она тряхнула осветленными волосами, взяла карандаш и нажала на клавишу интеркома тем концом, где был ластик, чтобы не повредить свои длинные, покрытые красным лаком ногти. «Шериф, здесь помощник шерифа Бруссар». «Пусть войдет!» — прорычал Ноблие таким грозным голосом, что, казалось, пластиковая коробочка переговорного устройства сейчас разлетится на куски. Стараясь унять сердцебиение, Анни вошла в кабинет шерифа. Шторы были задвинуты, а Гас потирал глаза, как будто вздремнул после обеда и только что проснулся. Он взмахом руки указал ей на кресло возле стола. «Садись, Анни!» «Майрон прожужжал мне все уши. Он говорит, что ты отлыниваешь от работы и, вероятно, выпиваешь на службе. Уже второй раз за эту неделю я слышу, как твое имя упоминают в связи с выпивкой в рабочее время». «Я ничего не пила, сэр. Если хотите, пройду любые тесты». «Больше всего на свете я хочу знать, почему всего две недели назад я едва знал тебя по фамилии, а теперь ты стала просто занозой у всех в заднице». «Просто несчастливое стечение обстоятельств», — решилась предположить Анни. «Помощник шерифа, есть три вещи, в которые я не верю. НЛО, умеренные республиканцы и совпадение». «Что, черт побери, с тобой происходит?» «Ради всего святого, ты же работаешь теперь в архиве. Как можно нарваться на неприятности в таком месте?» «Просто не повезло». «Почему ты повсюду суешь свой нос? Стоукс сказал, что ты оказалась в больнице, когда скончалась эта Фолкнер. Что ты там делала?» Анни как могла объяснила причины своего отсутствия на рабочем месте, рисуя из себя невинную овечку и убеждая Гасса, что Майрон все не так понял. Ей даже удалось внушить Ноблие, что она явилась всего лишь случайным свидетелем нападения на Линдси Фолкнер и ее смерти. Шериф слушал ее с выражением крайнего скепсиса. «А что это за стрельба в тебя прошлой ночью?» «Не знаю, сэр». «Очень сомневаюсь». Гас встал с кресла и прошелся по кабинету. «Детектив Фуркейт пытался встретиться с тобой после того, как вышел из тюрьмы под залог?» «Простите, сэр?» «Вы с ним вышли на тропу войны, Анни. Я очень уважаю профессионализм Ника. Но мы с тобой оба знаем, какой он крутой». «При всем моем уважении к вам, сэр, должна сказать, что все неприятности, случившиеся со мной после ареста детектива Фуркейта, исходили не от него». «Да, тебе как-то удается пробудить в людях все самое плохое!» Он тяжело вздохнул. «Может быть, тебе взять отпуск, Анни?» — предложил Ноблие, возвращаясь к столу. «Ты, кажется, не брала положенные тебе каждый месяц дни с прошлого года. Вполне можешь позволить себе маленькие каникулы». Я не думаю, что это правильно поймут. Прессе может показаться, что вы специально удаляете меня из-за дела Фуркейда. Это будет не слишком хорошо выглядеть в новостях. Газ поднял голову и пронзил Анни взглядом. — Ты угрожаешь мне, помощник шерифа Бруссар? Она изо всех сил постаралась сохранить невозмутимый вид. — Нет, сэр, ни в коем случае. Я просто говорю о том, что могут подумать люди. — Они охотятся за моим скальпом, — пробормотал Ноблие, разговаривая вслух сам с собой. Потом потер вчерашнюю щетину. — Этой неблагодарной свинье Смиту Притчету такая история пришлась бы по вкусу. — Недоумок, вот он кто, ему только одного надо. Громкий процесс на потеху прессе и публике. Он вытащил свернутую газету из стопки и щелкнул большим пальцем по фотографии Притчета, снятой во время пресс-конференции во вторник.